la la la la la la la la la la la la la la la la la. Я хочу научиться любить, выражая любовь адекватно, чтобы нежно и аккуратно, а не как кипятком окатить, чтобы детям моим доставалось не какая-то малая малость, а поток нежных слов и объятия материнского всеприятия. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Я хочу научиться молчать, чтобы просто смотреть в глаза, чтобы было понятно, я за, и пора меня поцеловать. Я хочу научиться слезам не от боли и напряжения, а как высшее наслаждение, как молитва ко всем небесам. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Я хочу научиться прощать, отпускать, направлять, оставаться, доверять, вдохновлять, отдаваться, восхищаться, дарить, ощущать. Научусь, научусь, научусь, сдам зачеты, конечно, на пять. А пока я к тебе прикоснусь, не умея, не в силах молчать. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Love.